Профессор Щукин, заиндевелый утренний курьерский, мягко остановился, из вагонов почти никто в Унчанске не вышел, поезд спал. Устименко, оскальзываясь палкой, сильно хромая, зашкандыбал к международному. Проводник с трудом распахнул примерзшую путевой пурге дверь, обтер тряпкой поручень. Высокий, барственный, похожий на всех знаменитостей вместе, профессор Щукин, не торопясь, сошел на перрон, огляделся в ожидании, вероятно, почетного караула. Такой у него был вид в бобрах среди чемоданов, которые выносил заспанный, но старательный проводник. Дочка или внучка профессорская, в легкой шубке, в шапочке с перышком, розовой, совсем не накрашенная, наверное, не успела, первой протянула руку Владимиру Афанасьевичу, сказала: «Щукина очень рада». Сам, похохатывая, словно недоумевая, куда это его черт принес, вглядывался в новый вокзал, в огромный, на еще более огромном пьедестале монумент с заиндевелыми усами и бровями и с трубкой в руке, на которой пристроился нахохленный воробей. «Вот мы и приехали», — сказал профессор внучке или дочке. Свою квартиру Щукин занимать сразу ни в коем случае не пожелал. Выразился по-старинному, что предпочитает стоять в гостинице для начала, а впоследствии, устроившись, переедет. В «Волге» профессор, устрашив дежурного администратора своей небывалой в Унчанске респектабельной внешностью, поселился в апартаментах за 80 рублей в сутки. Владимир Афанасьевич проводил его до дверей номера, но ни сам Щукин, ни его дочка Устименко не отпустили. «Сначала позавтракаем», — ракочущим голосом произнес Федор Федорович. «Сносно тут кормят». Владимир Афанасьевич не знал. Покуда Ляля переодевалась в спальне, Щукин удивил своего главврача сообщением о том, что приехал он в Унчанск не с внучкой и не с дочкой, а с супругой. «А то, что я называю ее дочка, мой друг, не имеет никакого значения. Моложе она меня всего только на 32 года». Что-то печальное послышалось Владимиру Афанасьевичу в голосе знаменитого Щукина. Шел 10-й час, когда спустились они в ресторан, и Федор Федорович потребовал к себе шеф-повара. «Как величать-то?» — осведомился Щукин. «Дмитрием Петровичем», — вглядываясь в барственные повадки Щукина, ответил старик. «Ну, а меня Федором Федоровичем. Понятно. И я, друг мой Дмитрий Петрович, доктор. Мы же доктора, ваши отцы, а вы больные, наши дети. Я здоровый. Пока. Так точно», — усмехнулся шеф. «На сегодняшний день». «Вот именно. А завтра?» Его глаза с молодым блеском вдруг впились в изрезанное морщинами лицо повара. Это был удивительный взгляд. Так умели смотреть Постников и проф. Яковлевич Полунин. Оценивающе, цепко и коротко, словно запоминали раз навсегда. И Ашхен Аванесовна так смотрела на своих раненых, в их измученные лица. Пожалуй, богословский, а Саинян еще не умел видеть, как видели они. «В широких кругах известно, — сказал Щукин, — что профессия врача гуманна и человеколюбива. Ну, а повара?» Дмитрий Петрович немножко посмеялся. Щукин все смотрел на него. «Вы можете нас хорошо покормить?» — осведомился Федор Федорович строго. «Но не просто хорошо, а отлично!» И, не дождавшись ответа, начал заказывать. «А театр у вас есть?» — спросила Ляля, пока Щукин разбирался с поваром. «Библиотека хорошая? На лыжах ходят? Коньки?» Голос у нее был странно мальчишеский, и вся она со своей новомодной стрижкой, пушистым свитере, в грубых башмаках производила впечатление мальчишки. Даже румянец у нее был мальчишеским. Смотрела на Устименко напрямо и строго, словно предупреждая, что с ней шутки плохие. А в заключение вопросов, на которые он не мог толком ответить, сказала, что желала бы работать вместе со своим мужем, допустим, в лаборатории, и также строго объяснила: «Иначе я не могу». «Пожалуйста», — сказал Устименко, — «у нас дело сколько угодно».

опровержения напечатано не было, хоть редактор и принес устно свои извинения. Извинения я не принял. Оплевали, говорю, на весь союз, а извиняйтесь в кабинете. Тем и кончилось? Нет, к сожалению, не кончилось. Во-первых, как вам известно, вопреки пословице «брань на вороту виснет», а во-вторых, в соответствии с пословицей «пришла беда, отворяй ворота». Щукин отхлебнул простывшего кофе, хотел закурить папиросу, но забыл и, положив свою руку на локоть Устеменки, неожиданно заключил. «Меня сделали по первому номеру. Понимаете? Все». «Все-таки не понимаю», — сказал Владимир Афанасьевич. «За что же вас все-таки могли сделать по первому номеру?» «Этого и я не понимаю, но факт остается фактом. Две мои работы не печатаются, а работы, скромно говоря, практически полезные. Но не издают. Правда, нашлись коллеги, которые добрыми голосами предложили мне соавторство. Их двое, я третий. Так незаметнее. Так я проскочу, вроде бы на запятках карет их превосходительств». «Простите, отказался. Опять-таки в грубой форме. Теперь мы не кланяемся, и они очень мне помогли освободиться от моих многочисленных обязанностей и уехать сюда. Вот с таким букетом я и приехал по вашему приглашению. Но прежде чем приступить к своей деятельности, мне показалось необходимым изложить вам все эти ароматные детали для того, чтобы у вас не сложилось ощущение, будто вас обманули». «Вот я тут перед вами, каков есть, плюс те подробности с неоперабельными больными, которых я, случалось, оперировал не без успеха». Грустная, несмелая усмешка вдруг пробежала по лицу этого бывшего победителя жизни, и глаза его вновь взглянули в глаза Устеменки. «Так как?» — осведомился Щукин. «Теперь понимаете, почему я приехал в гостиницу? Деньги у меня еще есть». «Я продал библиотеку». «Щукинскую?» — ахнул Владимир Афанасьевич. «Да, и притом выгодно», — с какой-то мучительно издевательской нотой в голосе ответил профессор. «Жулик попался букинист, но красиво дельце обделал. Но не в этом суть. Берете, предупреждаю, еще навалится на вас за меня. Не в раз расхлебаете». «Характер-то у меня прежний. А не возьмете, двинемся мы с Еленой Викторовной чуть северо-восточнее. Там есть ученик. Зовет».